Глава 32. Однажды юноша по имени Джо поцеловал меня и сказал, что я очень красивая. Не знаю, может, я и впрямь была красивой. Или я и сейчас красивая. Или только была. Когда-то у меня был совершенно плоский живот, а теперь там появилась весьма несимпатичная припухлость. Прибавилось мимических морщин в уголках рта и на лбу. Прибавилось растяжек на груди и на бедрах. А на висках, над ушами, в завитках волос, тонкой паутиной мелькает седина. Малком, правда, никогда о таких вещах не упоминал. Сегодня вечером я не чувствовала себя ни красивой, ни блестящей, лишь бесконечно усталой. Сегодня впервые нас за обеденным столом было трое, а не четверо. Но, по-моему, только Энн и я заметили пустое место слева от меня. Интересно, а завтра мой муж тоже не заметит, когда за столом окажется не одно, а два пустых места? Малком что-то рассказывал о своей работе, спокойно обращаясь к пустому пространству между нами. Энн одними губами спросила у меня, можно мне встать из-за стола? Я кивнула, и она тут же ушла к себе. «Ты куда это, Энн?» — крикнул ей вслед Малком. — Ты же почти ничего не съела. — Мне сегодня очень много на дом задали, пап. Этот единственный аргумент, на который обычно даже у Малкома возражений не находится. И он вдруг предложил. — А давайте проведем этот уикенд за городом. Поиграем в теннис. — Конечно, с удовольствием, — улыбнулась я. Я, наверное, могла бы еще долго вот так притворяться, пока сил бы хватило. Настенные часы пробили без четверти восемь. Малком что-то говорил насчет винегрета, который я сделала, что это, мол, всегда было моим коронным блюдом, а мне казалось, что меня телепортировали в некую странную альтернативную вселенную, в некий мир-близнец, полный интимных домашних проблем, супружеского счастья и планов на уикенд. Поехать за город, поиграть в теннис. В этом мире отсутствовали и угроза развода, и грядущие сражения с опекой, и еще много чего. Когда я стала подниматься наверх, чтобы посмотреть, как там Энн, я вдруг подумала. А ведь Малком вряд ли даже заметил, что я вышла из комнаты. «Мне так не хватает Фредди, просто ужасно!» — бросилась ко мне Энн. Энн всегда воспринимала сложившуюся систему несколько равнодушно, даже небрежно, и я понимала, почему. Она была такой же, как все нынешние дети, которым трудно даже представить себе, что совсем недавно все в нашем мире курили, а хрустальная пепельница и серебряная настольная зажигалка считались вполне достойными подарками на свадьбу. Вся ее школьная жизнь — это бесконечные тесты, связанные с переходом на другие уровни. И, соответственно, с потерянными друзьями. Например, еще в пятницу Кейтлин занимается вместе с Энн в математическом классе, а в понедельник Кейтлин уже нет в школе. И Барбара никогда уже больше не придет к нам поиграть в видеоигры и поесть прямо из контейнера запретное лакомство — сырое тесто для шоколадного печенья. И той девочке, что жила в соседнем доме и частенько подрабатывала, сидя с малышами, тоже больше не видно. Детская психика весьма пластична, и я полагала, что это во многих отношениях даже неплохо. Дети падают, пачкаются, даже разбивают себе нос. Но, потерпев неудачу, они спокойно встают и повторяют все снова и снова. Однако излишняя упругость и жизнерадостность дают и свои неприятные плоды. На душе образуется нечто вроде мозолей. Возникает неприятная привычка к соглашательству и терпимости, которые потом так и висят всю жизнь за спиной, как некий рюкзак. Для Энн то, что происходит с завалившими тест, отнюдь не выбивается из нормального порядка вещей. Да, это грустная ситуация, но такова жизнь. Нужно просто пожать плечами, стряхнуть с себя неприятные ощущения, и все. Но так было до сегодняшнего дня. В дверь позвонили. «Да, мне тоже ее ужасно не хватает», — быстро сказала я и побежала открывать. «Сейчас вернусь». Малком был на кухне. как всегда, тщательно обследовал грязные тарелки, прежде чем отправить их в посудомоечную машину. «Ты откроешь, Эл? Это, наверное, курьер что-то принес. «Ну да, это курьер. Сегодня это та же женщина, которая вечером в воскресенье принесла Фредди желтую карточку. На конверте из мягкой бумаги в левом верхнем углу тот же логотип компании «Достойная семья». Три маленькие счастливые фигурки, освещенные солнцем. Я бы еще дала им что-нибудь вроде магического жезла или пылающего факела. Поскольку письмо было адресовано мне, я и расписалась в накладной, протянутой мне курьером. «Мне очень жаль, мэм», — тихо сказала мне эта женщина. Потом повернулась и пошла по дорожке к своей машине. Наверное, она все поняла. Но я подготовилась заранее, до того, как Малкольм вернулся домой. В моем правом кармане был спрятан старый пропуск в метро, такая же твердая пластиковая карта, как кредитка. На ней, возможно, еще оставалось долларов 10, но я знала, что в ближайшее время вряд ли буду пользоваться метро, и вполне успешно превратила ее в некую бутафорию, взяв немного серебряной краски из рождественского набора. Подделка была, конечно, убогая, но вряд ли Малком станет пристально рассматривать карту. «Кто приходил?» — спросил он, вытирая руки и аккуратно три раза сворачивая кухонное полотенчико. «Так, конечно, выглядит красивей, но красиво не значит сухо. Да пусть его». «Это из школы», — говорю я, помахивая своей серебристой подделкой. Я уже успела и конверт разорвать, и желтую карту в карман сунуть. Они весь минувший уикенд занимались усовершенствованием какой-то системы. И в итоге мы все получили новые карты. Что-то связанное с утечкой информации и дополнительной защитой. Я даже немного удивилась, когда он сказал: «Это хорошо. В наше время необходимо быть бдительным». И он повернулся к спустившейся вниз Энн. «Хочешь посмотреть какой-нибудь фильм, детка?» Значит, сработало. Остаток вечера прошел приятно и ужасно. Приятно, потому что вместо бесконечных речей Мадлен Синклер, насильно заталкивающей нам в глотку всю эту муру насчет разума, совершенствования мудрости и создания некого высшего класса, или, как она выразилась, мастер расы из детей вундеркиндов, наиболее одаренных индивидуумов 21 века. Малкольм и Энн смотрели старый фильм с Джимми Стюартом, по нашему общему мнению, один из лучших его фильмов. А ужасным этот вечер был потому, что я торчала на кухне, представляя себе, как Энн завтра днем вернется из школы и обнаружит, что моей машины нет. Мой шкаф с одеждой наполовину пуст. А к холодильнику прилеплена записка, которую она найдет сразу, как только захочет перекусить. Что-нибудь вроде «Прости, что бросаю тебя». Может, в этой записке будут и не совсем такие слова, но это не важно. Все-таки разок я услышала, как Энн в гостиной захлюпала носом, и Малкольм, обнимая ее за плечи, сказал: «Не плачь, милая. Все у нас будет хорошо, вот увидишь». Теперь Стюарт изображал какого-то комического персонажа. Высокий, мускулистый, немного неуклюжий, он чем-то напоминал мне Джо. Чистое, честное лицо, теплый взгляд. Даже зернистое изображение старого черно-белого фильма не исказило этот взгляд. И легкий оттенок самоуверенности, который мне всегда казался очаровательным. Стюарт никакой не мачо, не самый сексуальный мужчина на свете из числа тех, что способны завоевать первую премию журнала People. Не лауреат Нобелевской премии. Но ведь и Джо был точно таким же. Мой старый друг, оказавшийся вечным, был просто хорошим парнем. Ну хорошо, если честно, Джо был сильным и очень сексуальным. Однако в нем и много чего другого тоже было. Я скучала по нему, но только когда начинала о нем думать, что случалось довольно часто. Лежа в постели рядом с Малкольмом, который тут же сообщил, что сегодня устал как собака, я предавалась разным фантазиям, связанным с Джо. Ну, может, и не с самим Джо, а просто с неким хорошим парнем, например, с Джимми Стюартом. В общем, с неким мужчиной, который сперва осторожно провел бы руками по всему моему телу, потом нежно меня поцеловал и только потом перешел бы к более активным действиям. А уж когда огонек разгорелся бы и пошел дым, он взял бы меня в чудесный полет, скажем, на Луну и обратно. Я думала о том, как сильно мне бы все это понравилось. А еще я думала, что в мои 40 с лишним все это не более чем фантазии. Тот опыт, которого у меня никогда толком не было и никогда больше не будет. Как только дыхание Малкольма стало замедленным и глубоким, а это означало, что он уже крепко спит, я прокралась на кухню. В холодильнике после обеда еще осталось полбутылки кавы. Прихватив бутылку и стакан в ту комнату, где стоит телевизор, я свернулась клубком на диване и горько заплакала. По всем перечисленным причинам.